внимание, так как в последнее время генерала мучает совесть. Да, Костя та еще проблема, и, возможно, оставить его в новой империи было бы выгодно для всех. Вот только это свой человек, который, причем, никогда не откажет в помощи, если его попросить. Так что в итоге совесть окончательно загрызла Лежакова, и он обратился за помощью к компетентным специалистам. Договорился с начальством секретных служб, помог с доставкой, подключил все свои связи, и вот специальная группа с огромными усилиями смогла проникнуть на территорию новой империи. «Константин!» Лежаков дозвонился до своего подопечного и вздохнул с облегчением. «Хорошо, что ты еще на связи. Скажи, где тебя забрать?» «О, это вовремя. Меня как раз забрать нужно», — обрадовался тот. «Ну, и где ты? Сообщи координаты или адрес», — воскликнул генерал. «Улица Комарова, дом 3», — сразу ответил Костя. «Принял. Сейчас передам данные эвакуационной группе». Лежаков завершил звонок и сразу отправил сообщение оперативникам. Только сейчас ему стало легче, ведь как минимум один вопрос окончательно решен. Да, надо еще дождаться, когда они пересекут границу, но это уже вопрос времени. Генерал почему-то уверен, что Костя в любом случае не пропадет. Лежаков уже собирался заняться другими делами, но ему на телефон пришло ответное сообщение от оперативников, где они просили уточнить адрес. Ведь тот адрес, что скинул генерал, находится в Воркуте. В этот момент Лежаков сразу почувствовал неладное. И, стараясь задавить в себе эту бурю сомнений, тут же позвонил Константину снова. «Костя! А в каком городе ты сейчас находишься?» — прищурился он. «А давайте фотографию пришлю, так информативнее будет». Фотография сразу пришла в чат, и Лежаков некоторое время смотрел в экран. Костя — свой человек, демон войны, и потому еще недавно генералу было не жаль никаких ресурсов ради его спасения. А вот теперь жаль. Ведь эта падла жрет попкорн, и, обмотавшись шарфом с символикой воркутинской хоккейной команды, сидит на трибунах стадиона. «Тихо, Лежаков, спокойно!» — проговорил генерал себе под нос и попытался сделать глубокий вдох. «Товарищ генерал, сирийцы перешли в наступление. В шатер вбежал посыльный. У них огромное количество всадников на конях и верблюдах. Что прикажете предпринять?» «Выпускайте танки!» — прохрипел Лежаков. «Но ведь это нерационально, это же...» «Выпускайте сраные танки! Намотайте всех на гусеницы!» — взревел генерал и ударил по столу. «Но количество...» «Все танки! Все!» «Да как так-то?» — уже в который раз пробубнил диверсант, пробираясь по узким извилистым туннелям вентиляции. «Сколько можно? Где тут хоть какой-то выход?» У Роберта был богатый опыт проникновения в любые здания. Он действительно один из лучших лазутчиков. Не раз пробирался на территорию врага и устраивал подрывы. Пробирался в секретные лаборатории, в том числе и по вентиляции, и заставлял бесследно исчезнуть важные разработки других стран. Правда, работал он в основном на юге, проникая в те страны под видом туриста, и его скромный неприметный вид никогда еще не вызывал подозрений. «А ведь как хорошо шел отпуск!» — вздохнул диверсант, продолжив пробираться по бесконечной вентиляции. Собственно, потому именно его и вызвали для проникновения в здание телекомпании. Поначалу Роберт обрадовался возможности немного подзаработать и заодно отличиться перед высшим командованием. Задание выглядело даже слишком легким. Забраться в вентиляцию, пролезть в нужную комнату и дальше нажать пару кнопок. Со взломом у него никогда не было проблем. А там уже отключить защиту и все, можно смело идти за медалями. Но что-то пошло не так. Диверсант уже, наверное, в сотый раз ознакомился с картой. Перевернул ее, еще раз ознакомился, но все равно ничего не понял. Все выданные схемы оказались совершенно неправильными, и казалось, будто бы командование просто перепутало здание. Или тут реконструкция была, что тоже возможно. Но ведь туннели выглядят старыми. В общем, вопросов куда больше, чем ответов, и непонятно, что делать. Ползти назад? Ну так уже несколько часов на пути не встретилось ни единого ответвления. Вентиляция просто извивается из стороны в сторону. Уходит то вверх, то вниз. Иногда по несколько сотен метров идет прямо. Бред какой-то. Изначально Роберт взял с собой немало оборудования и прихватил с собой рюкзак. Но рюкзак был оставлен еще вчера. Затем потерялись все рации. Впрочем, от этих раций все равно никакой пользы. Связь исчезла еще в первые часы операции. Что действительно обидно, так это то, что потерялись даже штаны. Вентиляция начала резко уходить вниз, и потому диверсант скользнул, как по горке. А где-то на пути штаны зацепились за штырь и с громким треском слетели с бедолаги в один миг. Он даже вскрикнуть не успел. И вот профессиональный диверсант ползет неизвестно куда в одной грязной рубашке и трусах. И вроде бы уже есть охота. Все же операцию планировалось завершить за пару-тройку часов, не более. Потому запасов провизии он брать с собой не стал. Кто бы мог поверить, что ползать по вентиляции можно аж двое суток подряд. Благо, хоть воздух есть. И на том спасибо. Причем последние часа два все чаще чувствуется прохладный, свежий ветерок откуда-то спереди. Это дает надежду Роберту на скорое освобождение. Где-то там выход на поверхность, и он становится все ближе. Как только он выберется, снимет защиту с этого здания, а затем уберется подальше и больше никогда сюда не вернется. Да и вообще, пора завязывать с этими вентиляциями. От них одни беды. Раньше Роберт был уверен, что в нем нет никаких страхов. Его невозможно чем-то напугать или смутить. Но теперь, как минимум, клаустрофобия появилась. Да и панические атаки начались, чего раньше никогда не бывало. «Так, все!» — стиснул зубы диверсант. «Роберт, соберись! Ты лучший! Ты боец! Ты великий диверсант! Для тебя нет границ! Ты ничего не боишься!» «Это все другие боятся тебя! А-а-а!» Он резко подскочил и ударился затылком о вентиляцию, после чего распластался по полу. «Сука, мышь!» — выругался Роберт, ведь его действительно так напугала безобидная мышка. Она тихо юркнула мимо и сразу скрылась в темноте, а опытный диверсант еще некоторое время пытался отдышаться. «Нет! Эта темнота и стены убивают меня! Надо выбираться!» Делать нечего. Пришлось ползти дальше. Роберт даже не понял, сколько прошло времени, но в какой-то момент он просто провалился вниз. Выход. Пусть тут довольно прохладно и темно, но это уже не узкий вентиляционный проход. Это настоящая комната. А еще тут лежит что-то мягкое. Роберт подобрал тусклый фонарик с пола и сразу осмотрелся. Только что он радовался тому, что смог выбраться из вентиляции. А теперь ему сразу захотелось залезть обратно и ползти без оглядки. Ведь чем-то мягким оказался спящий медведь. А комната — это на самом деле его берлога. «Разве так бывает?» В голове бывалого диверсанта остался один единственный вопрос — «Ладно, это бред, но допустим...» Помотал он головой и стал выбираться из берлоги. Пришлось расковырять плотный покров из еловых веток, и вот, окончательно расцарапав руки, Роберт смог выбраться наружу. А там, куда ни кинь взгляд, всюду лишь безжизненные ледяные пустоши. Но долго любоваться прекрасными видами он не мог, так как стоять в одних трусах и в рубашке на ветру — не самое комфортное занятие. А ведь до последнего теплилась надежда, что это не берлога вовсе, а комната в зоопарке оказалась каким-то образом соединена с вентиляционной системой телекомпании. Увы, это все-таки берлога. Самое настоящее. И узнавать, каким образом она оказалась напрямую соединена с центром столицы Новой Империи, сейчас не хотелось. Об этом можно будет подумать потом. «Эх, ладно, полезу пока назад», — заключил Роберт. «Ведь идея пробираться по сугробам непонятно куда ему нравилась еще меньше. Да и оставаться со спящим медведем тоже неохота, ведь рано или поздно он проснется». Вернулся, смотрит, а выхода-то и нет. Пропала дырка в стене, и теперь от нее даже следа не осталось. Но помимо этого изменилось что-то еще. Опытный взгляд диверсанта всегда подмечает изменения даже самых мелких и незначительных деталей. Так и сейчас Роберт быстро огляделся и сразу заметил табличку. «Если кажется, что выхода нет и опускаются руки, ударьте в бубенцы, и все наладится». Под табличкой кто-то услужливо повесил на стену нарядный красный молоточек, и у Роберта остался лишь вопрос насчет того, куда этим инструментом ударить. Благо, под молоточком была нарисована стрелка, указывающая на те самые медвежьи бубенцы. Новая империя. То же время. Император сидел в кабинете своего временного подземного дворца и смотрел в окно. Правда, там вместо окна экран, но вид довольно красивый. «Может, я уже домой поеду, а?» — недовольно пробурчал он. «Прошу прощения, Ваше Величество, но сейчас это невозможно», — вздохнул его первый помощник. «Дворец еще не полностью проверен, да и в здании неподалеку может находиться враг. Не стоит так рисковать, скорее всего, подлые имперцы добиваются именно этого». «Да как до такого вообще могло дойти?» — ударил по столу император. «У нас сильнейшая армия, прекрасно защищенные границы. Но почему, когда человек со странными способностями смог проникнуть в самое сердце империи, мы оказались совершенно не готовы? Сначала искали не там, теперь он вообще закрылся в здании и тупо сидит там в свое удовольствие. Теперь ни он выйти не может, ни 10 000 человек, причем отличных и даже элитных бойцов. Сколько им еще сидеть там? В городе и так паника, а теперь люди еще и требуют как можно скорее вернуть им их защитников». Император тяжело вздохнул и снова отвернулся к окну. Он понимал, что вскрыть это здание и правда непросто. Строилось оно на совесть, и дело было довольно давно. Тогда они экономили на безопасности и прочности, потому, даже имея все необходимые ресурсы и инструменты, пробить хотя бы небольшую дыру в стене оказалось слишком сложно. Мало того, одной дырой не обойтись, ведь каждая комната изолирована от всех прочих, и придется ломать вообще все стены. «Ну, хоть один плюс. Враг тоже заперт там, и рано или поздно мы допросим его», — снова тяжело вздохнул император. «Тут такое дело», — скривился помощник. «Я как раз размышлял над тем, как это вам сообщить. В общем, Ваше Величество, Константин обнаружен нашими агентами. Мы его нашли». «Так я тоже его нашел. В башне телеканала сидит», — отмахнулся император. «Не совсем, Ваше Величество». Мужчина протянул планшет и показал фотографии, где Константин разгуливает по улице и явно ни в чем себе не отказывает. «Не понял?» — нахмурился император. «Мне кажется, или он не в здании? А если так, то где он?» «Предположительно, на снимках центральный воркутинский стадион», — развел руками помощник. «В смысле воркутинский? Так это же откровенный монтаж! Это не может быть он!» Император бросил планшет на стол. «Увы, ваше величество, но здесь нет ошибки. Наши агенты говорят, что это Константин, и ошибки быть не может. Он даже подошел к ним и привет вам передал», — обреченно проговорил тот, тогда как у правителя задергался глаз. «То есть агенты утверждают, что видели его, да?» — задумчиво проговорил он. «Но это же невозможно! Компактные телепортационные технологии? Такие артефакты не могут принадлежать человеку. Это как минимум уровень крупного и богатого государства». «Ну так Российская империя», — замялся помощник. «Она вроде как довольно крупная и вполне может обладать таким артефактом». «Логично. Эта диверсия, скорее всего, инициирована империей. Не мог же он провернуть такое в одиночку, да еще и случайно. Эти планы вынашивались долгое время, и подготовка шла годами», — нахмурился император. «Но все равно трудно поверить, ведь если бы он попался, это была бы для них катастрофа. Хотя он же не попался. А мои люди при этом заперты, и я не представляю, как их освобождать. И, кстати, почему мои агенты не скрутили его и не ликвидировали прямо на месте?» «Ну, так они отказались к нему приближаться. Просто сфотографировали издалека и убежали. А потом, когда он сам к ним приблизился, побежали еще быстрее». «Ладно, я понял, в чем причина», — заключил император. «Слушай мой приказ. Назначить за голову Константина награду. Этот противник оказался слишком опасен и неприятен. Просто так схватить его не удается, а значит, надо браться за это дело серьезно. Идея прекрасная, но все равно это далеко не гарантия успеха», — скривился помощник. «Просто это же Российская империя». «Мы сделаем так, что даже самый преданный слуга империи соблазнится и хотя бы задумается над предложением», — усмехнулся император. «Назначаю награду в 2 миллиарда за голову этого человека. В любой валюте и любому исполнителю. Даже если мой брат принесет мне голову Константина, я все равно заплачу ему всю сумму». «Значит, все вернулись, да?» — прищурился я и посмотрел на построенных в шеренгу бойцов своего отряда. «Вроде все живы. Никто даже почти не ранен, да и выглядят бодрыми. Видимо, я слишком слабо их нагружаю, и надо что-то с этим делать. Прежних нагрузок уже не хватает на то, чтобы они достаточно уставали». «Так точно, все!» — ответили мне хором бойцы. «А я и так это знаю. Вы же мне отчеты сдавали». Я встряхнул туго набитой бумагами папкой и сразу открыл ее, чтобы быстро ознакомиться с достижениями этих бравых воинов. Так, у Катюши ничего интересного. Одна короткая вылазка и уничтожение подготовленной засады. А вот новеньким повезло больше. Они сами напоролись на засаду и 2 дня провели в непрерывном бою. «Ага, вот так, значит. Садист!» — окликнул я бойца. «Я!» Он сразу вышел вперед и вытянулся по струнке. «Как так получилось, что в отчете у тебя указано 12 пленных, а по факту я увидел только 11?» Рыкнул я ему прямо в лицо. «Где еще один?» «Ну, не знаю», — протянул Роман. «Что значит «не знаешь»? Он что, просто из саней вывалился по пути?» — возмутился я. «Нет, ну, как это?» «А, точно!» — хлопнул он себя по лбу. «Вот я дурак. Их же 11 было. А я что, 12 написал?» «Нет, конечно, их 11, все правильно. Это моя ошибка, прошу прощения. Неправильно заполнил отчет и полностью осознаю свою вину, да». «Люблю честных людей», — похлопал его по плечу. «Это очень хорошо, что ты говоришь мне правду. А то знаешь, что я делаю с теми, кто мне врет? Вот ты сам, что бы сделал со лжецом?» «Я бы его наказал», — воскликнул садист. «Жестоко?» «Разумеется», — нахмурился он. «Ну, тогда заходи», — махнул я рукой, и из ворот вышел понурый пленный Новос. «Ты же выпал из саней, верно?» Тот утвердительно кивнул. «Это он тебя потерял?» — указал я на Романа, и пленник снова кивнул. «Ну все, ты попал, Рома». «У, прощай, братец», — похлопал его по плечу художник и попытался отстраниться, чтобы не попасть под раздачу. «Но как?» — схватился за голову Роман, и Новос уже открыл рот, чтобы ответить. «Молчи!» — помотал я головой, и тот сразу закрыл рот. «Молодец! Иди покушай лучше. Нечего тебе тут делать». Новос ничего не ответил и, молча развернувшись, направился в нашу столовую. «А теперь ты...» — смерил взглядом побледневшего бойца. «Ты ведь уже понимаешь, что с тобой будет?» «Понимаю», — обреченно вздохнул он. «И готов понести наказание». «Тогда пойдешь на кухню чистить картошку. Думаю, 3 дней будет достаточно для закрепления информации». «Прикинул примерно, ведь обычно и 2 дней достаточно. Но 3-й тоже лишним не будет. Ведь кто знает, вдруг он снова решит накосячить». «Ха! Да я картошку знаешь как чищу? Отлично чищу! Могу чистить хоть сколько угодно!» — расхохотался он. «Братан, ты просто не понимаешь масштабов», — помотал головой художник. «Но это же просто картошка!» «Да, да, конечно, просто картошка!» — загудели остальные бойцы, кто уже получал подобные наказания. Я же тем временем отошел в сторону и набрал знакомый номер. «Вазген, дорогой, картошку чистить еще надо?» «Ну, конечно. Да, привози сколько надо. По деньгам?» «Ну, так на карту, как обычно. До вечера справимся, разумеется». «16 тонн? А чего так мало? 20 присылай». «Вот это уже другой разговор. Все, вези, жду». Завершил звонок и повернулся к Рэмбо. «Ты все слышал? А теперь проследи, чтобы он успел». «Есть!» — козырнул он. «А кого можно использовать? Демона боли? Страданий? Или Мамуку позвать?» «Не, давай в этот раз сделаем по-другому», — помотал я головой. «Все-таки он новенький. Возьми демонических духов и пусть вселяются в картошку. Заодно и его психику на прочность проверим». «Пусть уничтожают его морально?» — оскалился Рэмбо. «Ну и немножко унизят. Без этого тоже никак», — добавил я. «Все, иди, выполняй». Распрощался с Рэмбо, а сам направился в кабинет. «Да уж, не понимаю, когда тут начался такой бардак? Заглянул в сейф, а там куча лишних и совершенно ненужных документов. У меня с таким мусором разговор короткий. Ненужные бумажки сразу отправляются в шреддер. Тем более люблю наблюдать, как бумага превращается в тонкие лоскутки. Потом их можно комкать или поджигать. Тоже неплохое развлечение». Одна за другой папки отправлялись в голодную пасть измельчителя. А я при этом спокойно попивал чай и расставлял все предметы на рабочем столе, как мне удобно. Где-то поставил свою подпись, отправил пару писем в нужные инстанции, позвал Леночку и попросил еще чая. Но в какой-то момент на пороге появился Кардиналов и замер, выпучив глаза. «М? — кивнул ему. «Костя, ты какого хрена забыл в моем кабинете?» — прорычал он. «Ой, точно же!» — хлопнул я себя по лбу. «Прошу прощения, привычка просто». Сунул еще пару бумаг в шредер. «И, кстати, фактически, это и не твой кабинет тоже». «Да ты охренел, что ли?» Теперь он смотрел на гору измельченных документов. «Да я тебя...» «Сомневаюсь», — помотал я головой. «У тебя не будет на это времени». «Ага, как же! На это я всегда время найду!» Капитан начал закатывать рукава. «Просто новобранцы сейчас по полигону танк гоняют. Сам понимаешь, он ведь заправлен, и снаряды там вполне настоящие. Мало ли чего натворят», — вздохнул я. «Да какие еще новобранцы? Чего ты мне втираешь, Костя?» — махнул рукой Кардиналов. «Кто бы их к танку подпустил? А потому...» Он задумался и почесал затылок. «Ты бы просто так мне это не говорил, верно?» «Угу», — развел я руками. «Сука, Семенов! А ну ко мне! Срочно на полигон!» Зарычал он и убежал прочь. А я продолжил уничтожать ненужные бумажки. И чего ругался? Я у него тут порядок навожу, а он кричит и угрожает. После Кардиналова в кабинет также без стука зашла Катя. В правой руке чашка чая, в левой книжка. Девушка спокойно шла, читала и, казалось, даже не заметила моего присутствия. Спокойно уселась на диван и продолжила заниматься своими делами. «Ты сюда тоже по привычке пришла?» — поинтересовался я. «Обычно так и есть, но сейчас я как раз к тебе», — проговорила она, так и не отведя взгляда от книги. «Хотела напомнить, что мне кто-то обещал обсудить цветовую схему нарядов на бал». «Ну, раз обещал, значит, сделаю», — кивнул я. «Бал завтра. Только сейчас Катюша мельком взглянула на меня». «А, вот так, значит», — задумался я. «Ничего страшного. Я хозяин своего слова и сдержу его обязательно. Через неделю, значит, через неделю. Да хоть через месяц». «Что?» Девушка сначала не поняла, а когда поняла, выпучила глаза и замотала головой. «Нет, не трогай бал. Не надо его переносить. Но я тебя прощаю. Все, забудь мои слова». Как раз зазвонил рабочий телефон на столе, и я решил ответить на звонок. «Какая разница? Лежаков тут, Кардиналов или я?» «Говорит майор Капустин. Я командир транспортного авиационного звена. Мы совершили посадку на Воркутинском военном аэродроме и по поручению Лежакова должны забрать 450 единиц техники для передвижения по пустыне». «Разумеется», — воскликнул я. «Открывайте трюмы. Скоро доставим транспорт». Положил трубку и посмотрел на Рэмбо. «У нас же еще остались верблюды». «Конечно», — возмутился он. «Ну так грузи их в самолеты. Лежаков же ждет». Глава 12. Лежаков стоял перед высшим командованием армии и улыбался. Его позвали на церемонию награждения прямо с фронта, ведь такие заслуги перед империей должны быть вознаграждены как можно скорее. В церемонии участвовали не только командующие и министры, но и представители командования всех других родов войск. Впрочем, и награждали здесь не только Лежакова. Также тут были артиллеристы, разведчики и, разумеется, гусары. Без них никакое награждение не обходится, как и без демонов войны. Этих всегда есть за что наградить. «Товарищ генерал, за проявленную доблесть и смекалку, за достижение невероятных успехов на Сирийском фронте, я вручаю вам награду сумеречного всадника высшей степени. За прошедшую ночь вы вместе со своими войсками сделали рывок вперед, прошли опасную зону и захватили несколько стратегически важных точек, не понеся при этом никаких потерь», — воскликнул министр атаки, после чего повесил на парадную форму Лежакова медаль с изображением «Всадника с копьем». По идее, эти награды обычно получают гусары, но в данном случае генерал демонов войны заслужил именно ее. На этом награждение продолжилось, а Лежаков вернулся в зал, где ему сразу вручили бокал шампанского и окружили со всех сторон любопытные военные. «Ну, расскажи уже, как ты это сделал?» Самыми любопытными оказались гусары. Они чуть ли не схватили генерала за пуговицу, чтобы никуда не убежал, и настойчиво требовали больше подробностей. «Мы же видели планы этой операции. И вообще, нас должны были перекинуть к вам в усиление для этого прорыва. Но вы сами справились. Как так?» «Да ты, если бы 200 танков потерял, тебе бы все равно медаль вручили. Ведь это минимальные потери, заложенные в операцию». «А ты вообще ни одного не потерял! Это же невозможно!» — верещал другой. «Все просто, господа!» — расправил плечи генерал. «Кропотливая работа над планированием операции, доблесть солдат и щепотка везения — вот и весь рецепт победы!» «Костя, что ли, помог?» — уточнил один из гусар, а у Лежакова аж глаз задергался. «Да его там даже не было! С чего ты подумал, это опять Костя?» — воскликнул он. «И вообще, ты же из другого рода войск! Откуда ты его знаешь?» «Неважно», — замялся тот, и мимо как раз проходил официант с подносом. «Господа, шампанского?» — учтиво предложил он. «Не, я не пью больше». Сразу отстранился гусар, а в глазах его промелькнули свежие воспоминания, как он познакомился с этим самым Костей. Шел по городу после тяжелой пьянки и случайно заметил объявление на стене. Мол, лечу алкоголизм, проклятие, последствия поражения темной магией и запоры. 500 тысяч рублей за процедуру. А он тогда очень сильно напился и всей душой желал прекратить это. Так что без раздумий отправился по указанному адресу, где и повстречался с Костей. Самое интересное, что прекратить пить стоит 500 тысяч рублей, а начать снова уже 5 миллионов. Вот теперь копит потихоньку. Лежаков же все это время стоял и размышлял над тем, чего ему вообще ответить. «В общем, это была гениальная операция. Мои бойцы — самые смелые и отважные. И вместе мы прекрасно справились с поставленными задачами. Вот мне и вручили награду за это», — заключил он. «Да это мы и так уже слышали во время награждения», — отмахнулись гусары. «Ты подробнее расскажи, сколько было врагов, как вы их там победили, почему потерь нет?» «Ну а что им рассказать?» Лежаков понимал, что ему либо не поверят, либо даже хуже, если поверят. Сказать, что Костя каким-то непонятным образом проник в кабинет начальника части и отказался выдавать танки? Ведь именно поэтому получилось обойтись без потерь техники. Этой самой техники тупо не было. Когда нечего терять, то даже в худшем случае ничего не потеряешь. Тут даже не намекнешь толком. Ведь как намекнуть на то, что Костя вместо танков дал верблюдов? Лежаков придумал немало новых нецензурных слов, когда эти четвероногие внедорожники начали выходить толпами из самолетов. Рассказать, что бедуины во время этого марш-броска заметили в этих верблюдах своих питомцев и бросились обниматься с ними вместо того, чтобы нападать на войска Российской империи. А потом вышел главарь бедуинов и предложил обменять часть ханства на этих верблюдов. Еще и пообещал заботиться о них и никогда больше не оставлять, а главное — не связываться с Костей. Лежаков еще до начала операции позвонил Кардиналову с требованием застрелить Константина, но тот взял и отказался. хотя по голосу было слышно, что капитан тоже желает этого всей душой. «Ладно, господа, я бы с радостью рассказал все в подробностях, но...» Лежаков посмотрел на часы и облегченно вздохнул. «Нам уже пора готовиться к балу. Все-таки такое мероприятие!» «И правда, 8 часов всего осталось!» Остальные командующие сразу потеряли интерес к Лежакову и стали расходиться кто куда. «А нам разве не надо готовиться? Мы с Катей гуляли по столице уже 2 часа, и даже как-то странно, что она совсем не торопится и выглядит расслабленной. Ведь недавно девушка постоянно напоминала мне про этот бал. Говорила, что надо как-то к этому мероприятию готовиться, выбирала наряды. Но сейчас просто бесцельно ходит со мной по городу и задумчиво смотрит куда-то вдаль». «Так у нас уже все готово?» — невозмутимо ответила Катя. «И, кстати, если бы ты принял предложение погостить в имении герцога Ленского, мы были бы еще готовее». «Не пойму, почему тебе так не нравятся отельные номера?» «Ну, как минимум тем, что они у нас разные», — недовольно буркнула девушка. «А? Что?» — улыбнулась она так, словно никакого уточнения и не было вовсе. «Мы прошлись по центральным улицам города, заглянули в какой-то магазин с совершенно неправильными ценами, посмотрели на реку, полюбовались мостами и фонтанами, затем направились на площадь». «О, смотри!» — заметил тележку мороженщика и сразу направился к нему. «Хочешь мороженку?» «Что за глупые вопросы?» — возмутилась Катя. «Конечно, хочу». Мы подошли к лавке, и я даже немного удивился, повнимательнее рассмотрев продавца мороженого. С виду обычный мужик, но это если не видеть его внутренних демонов. Ведь они буквально захлебнулись в непреодолимом желании этого мужика заработать все деньги мира. «По глазам вижу, твой взор затмевает алчность». Впрочем, в глаза смотреть было не обязательно. Посмотреть на ценники было достаточно. «Твоя душа переполнена алчностью. Так что же с тобой случилось?» «Ничего не случилось. Я просто мороженщик», — недовольно буркнул тот. «Ты чего хотел? Мороженое купить или просто обвинить меня в алчности?» «В основном хотел поинтересоваться, откуда столько алчности. Ну и мороженое заодно приобрести. Без этого тоже никак», — честно признался я. «Мужик, а как мне без этой твоей алчности? Если я вовремя не оплачу детский сад, то все 8 моих мелких спиногрызов туда не пойдут и будут сидеть у меня на шее», — нахмурился он. «Думаешь, мне так будет проще работать?» «Так отдай в бесплатный сад», — не понял я, в чем проблема. «А ты думаешь, я не пробовал? Прошлый сад закрылся через неделю после того, как мои в него попали», — усмехнулся мороженщик. «Так что нам только платный, да и тот специальный, с мягкими стенами и надежными замками на дверях». «Слушай, давай тогда мы с тобой по-другому поступим», — задумался я. «Ты нам дашь по мороженке бесплатно, и это принесет тебе невероятную удачу». «Ты же военный, да?» — уточнил он, а я в ответ кивнул. «Предлагаю другую сделку. Я тебе хоть 10 мороженок, а ты меня застрелишь уже, и не будем заниматься ерундой. Я все равно сегодня на оплату садика не накоплю». «Не, он сегодня не может тебя застрелить», — возмутилась Катя. «У нас мероприятие вечером. Давай завтра придем и застрелим». «Завтра меня растерзают спиногрызы», — грустно усмехнулся мужик. «Ладно, выбирайте, какое хотите. Для военных не жалко». Катя заказала ванильное эскимо с шоколадной посыпкой. Я взял самый обычный вафельный стаканчик с белым шариком, и мы направились гулять по площади. А стоило нам отойти 20 метров, как тележку бедного мужика облепили голодные дети. Они стали вручать ему крупные купюры и требовать срочно дать им мороженку, причем сдачу принципиально не принимали. Ну, не скажу же я ему, что это мои телохранители, и все они тоже очень хотят отведать чего-то вкусного. «Кстати, Катюш, «А почему я никогда не видел твое досье?» Мы некоторое время молча сидели на лавочке, но я вдруг вспомнил давно мучивший меня вопрос. «Так я же черный контракт подписала. Вот все данные удалили», — пожала она плечами. «И то верно. Да, я бы легко с этим согласился, вот только на всех остальных своих бойцов досье все-таки было. Оно секретное, хранится в специальном армейском архиве, но командиры все равно могут там что-нибудь подсмотреть. Надо ведь как-то понимать, что за человека ты взял в свой отряд. У всех есть хоть какая-то история, пусть и частично стертая специальным артефактом. Но все равно какие-то общие моменты остаются. Например, где родился и учился, где жил раньше и так далее. Так вот, подобная история есть у всех, кроме Кати. А может, потерялось мое досье? Сам понимаешь, там в архиве столько бумаг, что легко чего-то положить на другую полку и забыть», — предположила девушка. «Да, в электронном архиве, конечно же, очень легко положить папку не туда, согласен», — усмехнулся я. «Например, ее можно положить на сервер тайной канцелярии, да?» «Ну, кто их знает?» — пожала она плечами. «Но если так надо, можешь сам поискать. Вдруг что-то получится». «Это сейчас прозвучало как вызов?» — прищурился я. «Ты сомневаешься в моих возможностях?» «Не-не-не, шучу!» — сразу замотала головой Катя. «Не надо ничего искать. Скоро сама все расскажу». Она откусила мороженого и на некоторое время задумалась. «Кстати, а чего ты вдруг так заинтересовался моим досье?» «Просто у меня тут предположения появились. Возможно, ты все-таки являешься дочерью императора». Не стал скрывать от нее свои догадки. «С чего ты это взял?» — прищурилась девушка. «Ну а как по-другому?» — развел я руками. «По-другому? Ну, например, я могу не быть дочерью императора», — пожала плечами она. «Как тебе такой вариант?» «Логично, но все равно слишком много чего сходится», — вздохнул я. «Правда, если ты не дочь императора, то значит, это не твоя охрана за нами следует с момента приезда в столицу». «Какая охрана?» — опешила Катя. «Ну вот, например, парочка целуется. Не знаю, как они еще не стерли друг другу лица, но они целуются на каждом углу вот уже 2 часа. Причем начали целоваться еще в аэропорту, потом в поезде продолжили, и с тех пор так и целуются». Я перевел взгляд и кивнул куда-то наверх. «Или вот, на крышах. Там же сразу 32 снайпера сидят, и это не считая обычных наблюдателей. Хотя, о чем я вообще говорю? 90% тех, кто сейчас находится на площади, это твои охранники, а остальные 10 — мои». Катя огляделась по сторонам и явно растерялась. «Твои?» — удивленно проговорила она, ведь вокруг в основном бегали дети с мороженым и весело играли между собой. «Неважно», — отмахнулся я. «То есть ты хочешь сказать, что это не твоя охрана?» «Нет», — помотала она головой. «Может, ты ошибся?» «Увы», — вздохнул я и поднялся с лавки. «Эй, мужики!» — крикнул на всю площадь. «У меня объявление! Мы вас заметили и знаем, кто вы такие!» В тот же миг на шумной площади воцарилась звенящая тишина. Даже музыка играть перестала, и лошадь, запряженная в карету, испуганно уставилась в нашу сторону. «Да-да, тебя тоже заметил», — ткнул пальцем в сторону подозрительной лошади, чтобы не расслаблялась. Люди тем временем начали отходить от шока. Детишки потянулись в свои смешные рюкзачки и стали потихоньку доставать оттуда гранаты и готовить оружие. А нас медленно окружала толпа. Теперь уже лица прохожих были не такими доброжелательными. Кто-то злобно скалился, другие спокойно готовились к бою. «Ты же понимаешь, что это значит?» Я посмотрел на Катю и усмехнулся, тогда как она выглядела совершенно расслабленной. «А зачем напрягаться? Если они нападут, то я все равно их быстро одолею, и все». «Нас будут убивать?» но не убьют?» — усмехнулась она. «В целом да, но с небольшим уточнением», — развел я руками. «Увы, но на бал мы в таком случае точно не попадем». «Что?» Катюша подлетела с лавки и зависла в воздухе. Волосы ее покрылись пламенем, ладони льдом, и вокруг завертелся пылевой вихрь. Я думал, что она сейчас просто разорвет этих бедолаг на куски, но вместо этого произошло неожиданное. «Маленькая бусинка в опасности», — прокричала Катя, нажав на свою сережку, и та замигала красным. Тут же вокруг нас активировался непроницаемый энергетический барьер, а спустя пару секунд во всем городе взвыли тревожные сирены. Не прошло и минуты, а небо уже заполонили боевые самолеты и вертолеты, словно из-под земли вырвались бронетранспортеры, а тяжелые танки, звеня гусеницами и взрывая асфальт, мчались на площадь, даже не притормаживая перед препятствиями в виде припаркованных машин. «Маленькая бусинка?» — уточнил я. «Не обращая внимания», — сухо ответила Катя. «Этот сигнал придумала не я». Пум-пурум-пум-пум! Лежаков вертелся перед зеркалом и примерял новую парадную форму. А как не примерить, когда ее буквально сегодня сшили на заказ, идеально угадали с размером, и вообще эта форма куда лучше прежней. Правда, ту форму тоже шили на заказ. Да и новую скопировали до мельчайших деталей, но все равно радости генерала не было предела. Тем более, что на груди теперь висит новая медаль. Настоящая, а не как у кардиналов. Шоколадная. Никто так и не понял, кто и почему так подшутил над капитаном, но вышло действительно забавно. Император скушал одну медаль и отдал две других. Сам посмеялся, остальные посмеялись из вежливости. «Что-то мысли утекли не туда», — буркнул генерал и продолжил крутиться перед зеркалом, представляя, как он в этой форме появляется на ежегодном императорском балу. Между прочим, это величайшая честь не только для любого генерала, но и высшая аристократия тоже всегда мечтает попасть на этот прием. Зовут-то далеко не каждого. Приглашение надо заслужить. Странно, правда, что в этот раз гусар не будет. Они самые частые гости подобных приемов, пусть и проблем от них больше всего. Ведь это единственный род войск, которому разрешено пить. С этим связана очень долгая история существования гусарских войск. Многолетний опыт ведения мобильных боевых действий не раз доказал, что пьяные всадники значительно эффективнее, чем трезвые и грустные. Количество подвигов возрастает кратно, и они по каким-то неведомым причинам чаще заканчиваются благополучно для самих героев. Мистика какая-то. Но это приняли как есть, и потому никто никогда не запрещает гусарам выпить рюмку-другую. Возможно, именно поэтому все так хотят вступить в ряды гусар, но берут туда далеко не каждого. Костю, кстати говоря, уже приглашали. Но Лежаков костьми лег, лишь бы Константин об этом приглашении не узнал. Если этот упырь на трезвую голову столько всего творит, то что будет, если он еще и пить беспробудно начнет? Нет, стране нужны герои, но не настолько. И не такие. О! Генерал примерил новую позолоченную цепочку как элемент парадной формы и остался предельно доволен. А всего-то надо было отполировать. Он еще некоторое время крутился у зеркала, вставал и боком, и спиной, и смотрел, нет ли каких-то потертостей на фуражке. Также проверил форму на наличие катышков. Благо, здесь есть все для ухода за формой. Можно постирать, погладить или подшить при необходимости. Все-таки Лежаков находился в столичной резиденции демонов войны. Особняк расположен на окраине столицы и предназначен как раз для того, чтобы демонам было где разместиться во время командировок или прочих деловых поездок. В итоге генерал все же окончательно собрался на прием. Уже думал вызывать водителя, но в этот момент в комнате замигали красные огни и взревела сирена. «Хм!» — не поверил своим ушам генерал и подбежал к окну. А там тоже все сверкает и воет. В лесу из подземных шахт вылезают массивные межконтинентальные ракеты, а на дорогу выкатываются танки. «Что? Высшая опасность? Всеимперского уровня? Куда? Что делать?» Схватился он за голову и забегал по комнате. В считанные секунды с него слетела парадная форма и налезли треники, потом камуфляжные штаны, бронежилет и куртка. Из шкафа с одеждой он выдрал заднюю стенку и стал высыпать оттуда гранаты. Схватил автомат, разгрузку с запасными магазинами. «Точно! Я знаю, что надо делать!» Лежаков выхватил телефон и безошибочно нажал на нужный номер. «Костя, это опять ты?» — взревел генерал. «Даже не отнекивайся! Я знаю, что ты точно в этом замешан!» «Вы раните меня в самое сердце, товарищ генерал!» — вздохнул Константин. «Посмотрите в чат!» Лежаков тут же оторвал телефон от уха и уставился в экран. А там фотография центральной площади столицы. Все в огне и взрывах. Где-то на фоне палят танки, строчат пулеметы, пламя, хаос, вспышки магии и Костя, сидящий на лавочке посреди этого с мороженкой в руках. «Но ты все равно в этом как-то замешан!» — прорычал Лежаков, и в этот момент пришла следующая фотография. А там Катя со сверкающими глазами сжет кучку каких-то бедолаг струей пламени из рук и параллельно вбивает каблуками в брусчатку еще сразу двоих. Глава 13. Громов когда-то был майором имперских войск. Имел немало знаков отличия, но все равно вылетел из армии за некоторые недопустимые поступки. Но в отличие от многих, он не скатился, не стал растрачивать свой потенциал и подался в наемничество. Именно в этом деле он оказался одним из лучших. Собрал отличный отряд из бывших сослуживцев и теперь со своим товарищем Владиславом Кузнецовым с позывным «Кузнец» отправился на довольно тяжелое задание. Правда, в данный момент они со своим товарищем и еще двумя отрядами организованно отступали на запасные позиции. Может, и не очень организованно, все-таки со стороны это было больше похоже на паническое бегство. Нет, бойцы знали, что это задание не из легких, и потому заранее провели серьезнейшую подготовку. Построили все возможные маршруты, подготовили несколько путей для побега, запаслись транспортом на все случаи жизни. Были учтены любые возможные риски. Во время планирования командиры отрядов предполагали любые трудности. В крайнем случае каждый участник мог скрыться в других странах и жить дальше с новыми документами и под новой личностью. Все-таки деньги в случае успеха были предложены более чем серьезны. Как минимум до старости хватит, да и будущие поколения будут тратить оплату по контракту. На эту операцию были наняты лучшие из лучших, но это и так понятно. Чего только стоит отряд «Грома». Они привыкли выполнять только самые сложные задачи и не тратить время на всякие мелочи. Если так задуматься, то это задание действительно тяжелое. Но кто бы мог подумать, что будет настолько тяжело? Оно оказалось безумным, невыполнимым, невозможным. «Они прорвались!» — прокричал один из бойцов в рацию. «Что делать, командир?» Началась беспорядочная пальба. Послышались крики, и улица утонула в пороховом дыму. Гражданских тут не было, ведь в городе до сих пор выли тревожные сирены, и мирные жители проследовали в укрытие или разбежались по домам. «Сука!» Послышался крик, и Громов резко повернулся на звук. Из облака дыма выскочил злобный рыжий мальчуган лет 12. Но один из бойцов тут же метнул заряженной энергией копье и попал точно в грудь паренька. Тот отлетел на несколько метров, ударился о стену и упал. Но спустя пару секунд поднялся на ноги, отряхнул одежду и, оскалившись, снова бросился вперед. Пацан стремительно настиг своего обидчика и, подпрыгнув со всей силы, ударил наемника в грудь. Тот от удара тоже отлетел на несколько метров, вот только после такого уже не встал. А ведь поначалу задание шло полностью по плану и обещало закончиться хорошо. Отряды выполняли свои задачи, прекрасно вели цель и не вызывали никаких подозрений. Одним словом, настоящие профессионалы. Они прекрасно умеют сливаться с местностью или смешиваться с толпой, и внешний вид никогда не заставит правоохранителей заподозрить в них потенциально опасных людей. Но в какой-то момент случилось странное. Основной задачей было захватить первую цель, но была и вторая, далеко не такая важная. В ходе операции допускалось даже устранение второй цели при необходимости, но лучше, конечно, взять живьем. Так вот, этой второй целью являлся военный, и в какой-то момент он просто поднялся с лавки, посмотрел на собравшихся вокруг оперативников и заявил, что он их всех уже заметил, и можно больше не устраивать эту клоунаду. Опытные наемники смогли не подать виду и собирались дальше отыгрывать свои роли. Вот только взвыла сирена, появились вертолеты, спецназ повалил из всех щелей. В первые секунды Гром осознал, что оставаться на месте будет самоубийством, и потому сразу приказал своему отряду действовать по плану экстренного отступления, то есть бежать без оглядки и разбираться уже по пути, что делать дальше. И вот вроде бы оторвались, хотя спастись удалось далеко не всем. Четыре других отряда остались там, на площади, и майор понимал, что им уже не выбраться. Их либо ликвидируют, что скорее всего, либо арестуют и будут допрашивать. Неизвестно даже, какая участь лучше, но сам Гром выбрал бы первый вариант. В любом случае, благодаря замешательству остальных отрядов, майор смог увести сотню своих людей к точке эвакуации. Вот только если спецназ был занят остальными наемниками, и имперские военные не заметили исчезновения отряда Грома, то другие преследователи оказались куда внимательнее. Точка эвакуации была расположена в одном из речных портов столицы. Командир заранее арендовал просторный ангар и выкупил несколько быстроходных катеров на случай, если придется уходить по воде, и сейчас это очень пригодилось. В ангаре надо было быстро переодеться в гражданскую одежду, спрятать оружие, перегруппироваться и отправиться в разные стороны. Но снова что-то пошло не по плану. «Сраные дети!» — рычал кузнец, выглядывая через небольшие окошки на улицу. Нет, дети отстали еще за пару километров отсюда. Но всем бойцам почему-то постоянно казалось, что они все равно где-то рядом и просто готовятся ударить в самый неподходящий момент. Хотя, какие это дети? Каждый понимал, что эти существа могут являться чем угодно, но уж точно не человеческими детьми. «Опять они!» — рыкнул кто-то из бойцов, и снова началась пальба. Двери ангара вырвало вместе с петлями, и внутрь тут же хлынул нескончаемый поток злобно хихикающих пацанов. «У малого гранатомет!» — воскликнул кто-то, и в следующий момент прогремел взрыв. Один из катеров полыхнул, а паренек, отбросив пустой тубус, тут же бросился к ближайшему наемнику. Пинок, и мелкий полетел прочь, но мужика тут же облепили еще пять щеглов, повалив его на землю и начав втаптывать в бетонный пол. Другой наемник никак не мог решиться произвести выстрел. Он направил автомат на невинного ребенка, а указательный палец просто взял и перестал его слушаться. Нет, не потому, что этот наемник не в силах выстрелить в ребенка. Эта задача ему как раз под силу. Вот только сейчас пацан с сигарой в зубах выглядел слишком странно и опасно, потому от страха мужик просто оцепенел. Враги наседали сразу со всех сторон, но отряд Грома неспроста считался одним из лучших. Даже под таким давлением и плотным обстрелом они смогли организовать оборону и смогли задержать натиск врага. Правда, несмотря на это, Громов ясно понимал, что долго им не продержаться.